Братьям показали их все. Плюс еще кое-что, действительно похожее на настоящую недвижимость. Неподалеку от реки, в самом конце безымянной улочки, водитель вдруг внезапно свернул направо между двумя складскими помещениями и по узкому проезду подъехал к уже начинавшим раскрываться воротам. Миновав створки ворот, лимузин медленно втянулся в какое-то здание и остановился. Телохранитель вышел из машины. «Оставайтесь на местах», предупредил братьев котяра. Они услышали, как багажник сначала открыли, а потом захлопнули. Не прошло и минуты, как автомобиль вновь вырулил на улицу. «Как насчет обеда?» — поинтересовался котяра и, не дожидаясь ответа, крикнул водителю. «В черный рай! Свяжись с ними и скажи, что я у них обедаю». Он повернулся к Карлу Ли. Там они готовят лучшие в Мемфисе свиные ребрышки. Ну, конечно, в воскресной газете об этом не напишут. Эти репортерышки не спешат сделать мне рекламу. Можете себе представить? Это смахивает на дискриминацию, заметил Лестер. Да, уверен в этом. Но пока меня не тревожит, я тоже об этом помалкиваю. А давненько мы о тебе ничего не читали, котяра, произнес Карл Ли. Последний раз меня приглашали в суд 3 года назад. Неправильная уплата налогов. 3 недели они собирали доказательства, а присяжные, посовещавшись 27 минут, вернулись в зал только с 2 словами, зато самыми звучными в английском. «Невиновен». «Мне тоже довелось такое услышать», — отозвался Лестер. Швейцар уже ждал их под полотняным тентом над входом в клуб, и целый взвод охранников, затянутых в тройки и одетых в разнобой, сопроводил босса и его гостей в отдельный кабинет подальше от танцевальной площадки. Официанты с ног сбивались, подавая на стол еду и напитки. Лестер сразу же налег на виски, и к тому времени, как принесли ребрышки, был уже пьян. Карл Ли прихлебывал из высокого стакана чай со льдом и вместе с котярой предавался воспоминаниям о вьетнамской кампании. Когда с едой было покончено, приблизившийся к столу охранник прошептал что-то в ухо котяры. Тот с улыбкой посмотрел на Карла Ли. «Красный Эльдорадо с иллинойскими номерами — ваша машина?» «Да, но мы оставили ее совсем в другом месте. Он стоит здесь, у дверей». «А в багажнике...» «Что?» — переспросил Лестер. «А как...» Котяра расхохотался и хлопнул его по спине. «И не спрашивай, сынок, даже не спрашивай. Мои люди уже обо всем позаботились. Котяра может все». Как заведено свое субботнее утро, Джейк после завтрака в кофейне проводил на рабочем месте. В эти часы он наслаждался покоем. Ни телефонных звонков, ни Этл. Он закрывался на ключ и не обращал внимания на телефон, на возможных клиентов и работал. Разбирал бумаги, читал последние постановления Верховного суда, размышлял над стратегией и тактикой своих действий, как если бы действительно собирался выступать завтра в суде. Именно по субботам, в первую половину дня, его посещали наиболее удачные мысли. В 11 он позвонил в тюрьму. «Шериф у себя?» — задал он вопрос дежурному. «Сейчас узнаю». Прошло несколько секунд. «Шериф Уолс на проводе», — услышал в трубке Джейк. «Оззи, это Джейк Брайганс. Как дела?» «Отлично, Джейк. Как сам?» «Лучше некуда. Ты будешь еще некоторое время у себя?» «Да, пару часов. А в чем дело?» «Так, мелочи. Хотел подъехать, перекинуться 2 словами. Буду минут через 30. Жду». Джейк и шериф испытывали друг к другу взаимное уважение. Несколько раз Джейку пришлось довольно крепко прижать Оззи во время перекрестных допросов, но шериф видел в этом лишь издержки профессии и ничуть не обижался. На выборах Джейк голосовал за него, а Люсьен финансировал всю компанию, так что Оззи весьма добродушно относился к их каверзным и подчас ехидным вопросам в ходе какого-нибудь разбирательства. Ему было интересно наблюдать за поведением Джейка в суде. А еще он любил подшучивать над ним по поводу регби. В 1969 году, когда Джейк, второкурсник, играл полузащитником в Кэрауэе, Оси был уже признанной звездой в Клентоне. Но в мастерстве своем Джейк ему почти не уступал. И вот оба соперника, никем не превзойденные, столкнулись лицом к лицу на финальной игре в Клентоне. Оззи всласть поиздевался над защитой команды Кэрауэя и во время очередной схватки за мяч неосторожным движением сломал Джейку ногу. И вот уже на протяжении многих лет, прошедших с того дня, он грозил сломать ему и вторую. Он не упускал случая посетовать на несуществующую хромоту Джейка, поинтересоваться, не ноет ли сломанная нога. «Ну, что у тебя стряслось, старина?» — задал он Джейку вопрос, как только они уселись вдвоем в маленьком кабинете шерифа. «У меня не выходит из головы Карл Ли. Я тревожусь за него. А в чем дело?» «Оззи, давай договоримся. Все, что я сейчас тебе скажу, конфиденциальная информация. Я не хочу, чтобы о содержании нашего разговора знал кто-то третий». «Это как-то уж больно серьезно, Джейк». «Да, это серьезно, Оззи. Я разговаривал с Карлом Ли в среду после предварительного слушания. Он был несколько не в себе, и мне это хорошо понятно. Я и сам испытывал бы то же самое. Он говорил о том, что собирается убить тех парней. Звучало это как дело для него решенное. Мне показалось, что тебе не помешает знать об этом». «Парни находятся в безопасности, Джейк. При всем своем желании он не сможет до них добраться. Нам уже звонили, конечно, не называя никаких имен, угрожали. Все наше темнокожее население здорово огорчено событиями, но парни, повторяю, в безопасности. В камере кроме них никого, да и мы на чеку». «Это хорошо. Карл Ли не нанял пока меня своим адвокатом, но время от времени мне приходилось иметь дело с семейством Хейли, и я уверен, что сейчас он видит во мне своего семейного юриста, как бы там дела ни разворачивались. Ты должен знать об этом». «У меня нет причин для беспокойства, Джейк». «Ладно. Позволь-ка я спрошу тебя кое о чем. У меня растет дочь. У тебя тоже, верно?» «У меня две». «О чем же может сейчас размышлять Карл Ли, будучи негром и отцом, я имею в виду?» «О том же, о чем думал бы и ты, окажись на его месте». «И что же это такое?» Оззи откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки, задумался. «Прежде всего он волнуется о том, как девочка себя сейчас чувствует. Выживет ли она? И если да, то не останется ли калекой? Сможет ли иметь своих детишек, когда вырастет? Это физическая сторона вопроса. Его беспокоит также и то, что творится с ее мыслями и чувствами, не отразится ли происшедшее на всей ее дальнейшей жизни. И в-третьих, ему хочется убить тех подонков. И тебе хотелось бы того же?» «Очень легко сказать «да». Но мне кажется, человек не всегда знает, что он будет делать в том или другом случае. Думаю, что своим малышам я гораздо нужнее дома, а не в Парчмене. А как по-твоему, Джейк?» «Да, в общем, то же самое. Не знаю, что бы я сделал. Возможно, просто рехнулся бы». Он помолчал, уставившись в крышку стола. «Но вполне серьезно мог бы обдумывать план убийства тех, кто это сделал. Мне было бы очень тяжело засыпать по ночам, зная, что люди эти все еще ходят по земле. А как поступят присяжные? Будет зависеть от того, кто войдет в состав жюри. Стоит правильно подобрать людей, и человек выходит из здания суда оправданным. Если же подбор будет осуществлять окружной прокурор, то газовая камера обвиняемому гарантирована. Все зависит от жюри, А у нас в округе подыскать нужных людей не составит большого труда».